Глава 12. Дима позвонил вечером, когда она уже вернулась домой. И Марина, глядя на вибрирующий телефон, не могла заставить себя принять звонок. Он прислал СМС. «Надеюсь, у вас все хорошо? Марусь, помнишь, ты словарь какой-то специальный хотела? Я зашел тут в центральный книжный и купил». Она перечитала сообщение раз 5. Потом снова открыла фотографии, на которых ясно было видно, что серебристая Тойота с их номерами стоит в Петербурге, во дворе чужого дома. Это же бредятина какая-то. Полная и абсолютная. Хотя, может быть, все объяснимо. Может, он отдал кому-то машину на время, а сам поехал на поезде? Это казалось логичным. «Привет. У нас все хорошо, кажется. Петрова нашли ники врача. Димка, ты супер. Спасибо за словарь, он мне очень пригодится. Ты приедешь через день ночным сапсаном?» Ей не хотелось звонить. «Марусь, я поехал на машине, потому что не знал, когда вернусь. И, как я и предполагал, придется половину выходного выгуливать заказчиков. Идем с ними на выставку. Обратно приеду только в субботу к ночи. Обнимаю тебя крепко. Мальчишек целуй. До завтра». Охренеть. Так, Кирилл. Она хотела позвонить инструктору, чтобы еще раз убедиться в том, что Тойота ей не примерещилась, но в комнату вошел Данила. «О, привет, мой свет!» Марина улыбнулась. «Мам». Он прислонился к стене. Она сразу все поняла. «Иди сюда». Они оба сели на диван. «Ну что? Дорогой ты мой ребенок. Тяжкая эта дурацкая взрослая жизнь, да?» Он вцепился в нее, как в спасательный круг. «Мне так жалко ее, мам. Так жалко. Это все из-за меня. Какой же я козел?» «Это она так говорит?» Марина чуть отодвинулась. «Тетя Свет так говорит. Да и сам я так считаю». Марина отодвинулась еще больше и посмотрела внимательно. «Тетя Света говорит фигню, а ты пересчитай». «Что?» — не понял он. «А ты, Даня, пересчитай. Я сейчас спрошу у тебя важное. Ты как-то принуждал Нику к...» Она замялась. «Ну, ты понял. Может быть, уговаривал или...» «Нет», — Данила был удивлен. «Нет, конечно. Вообще-то это она предложила попробовать». «Понятно». Марина знала, что он не врет. «Тогда послушай меня внимательно. Ты ни в чем не виноват. По крайней мере, один. В таком деле, как секс... Да, ребенок, я тоже такое слово знаю. Так вот, в таком деле, как секс, участвуют двое. Конечно, лучше бы начинать не в 16, но сейчас уже думать об этом поздно. Ты должен знать, что у девушки всегда есть право сказать «нет», если она чего-то не хочет. И у тебя оно тоже есть. Ты не обязан делать то, чего не хочешь. Даже для того, чтобы показаться крутым парнем. И если вы делали все добровольно, по обоюдному согласию, то думать о контрацепции должны были оба, а не только ты или не только она. Понял? Угу. Так что хватит себя казнить. Она потрепала его по волосам. Все будет хорошо. «У вас с ней-то как?» «Так себе», — признался он. «Она боится очень. Да и мама ее меня ненавидит». «Ну, что тебе сказать? То, что она боится, вполне понятно. А мама ее...» «Да бог с ней. Вам обоим нужно это пережить. Просто пережить и идти дальше. Вместе или порознь — это уж как получится. Такие ситуации показывают, кто есть кто на самом деле. Потому что, когда все хорошо, вместе быть легко. Трудно, когда плохо». «Я хочу вместе», — насупился Даня. «И в сборную попасть хочу. Покажи мне письмо этого дядьки». «Главное, чтобы не ты один этого хотел». Марина встала. «Это про Веронику. А письмо я тебе перешлю. Там неплохие условия, но, Данил, все будем решать после Авербаха, как и договаривались». Даня нахмурился. «Я помню». «Вот и молодец!» У меня, конечно, работы полно, но что-то не до нее. Давай, зови брата. Закажем что-нибудь и кинцо прикольное вместе посмотрим. И, Даня, что бы ни случилось, я всегда буду за тебя. Помни об этом и не скрывай больше ничего, ладно? Ладно. Он неуклюже ее обнял. Спасибо, мам. Да не за что. Пицца или суши? Ща у Егора спрошу. Мне пиццу. Он вышел. Она старалась не думать, но мысли все равно крутились мутным водоворотом. Она объедалась любимыми суши, хохотала с мальчишками, глядя дурацкую подростковую комедию, откупорила давно стоящую бутылку пино и старалась не думать. Парни радовались, что мама проводит с ними время и такая веселая, но они не знали цену этого веселья. Внутри была скалистая пустота, как в пещере, темно и сыро. Она бежала от тревожной неизвестности, за которой ей мерещилось что-то большое, темное, и не знала, что делать. Говорить Диме или не говорить? И что говорить? И как? И о чем? Предъявить ему фотки и посмотреть на его лицо? Может, он поехал на другой машине? Он же не сказал, на какой именно. Поменялся с кем-то из приятелей или коллег, чтобы свою не гонять? Ну, мало ли. Книгу обещал привезти. Если он не в Москве, то откуда ее возьмет? Казалось, что вместо привычной тверди под ногами зыбкое болотце, липкое и топкое. «Привет». Она написала Семену посреди фильма и потом то и дело поглядывала на экран, ожидая, что придет сообщение от него. Но его не было. Вечер пятницы. Марина вспомнила, что у него есть семья, с которой он, по всей видимости, и проводит свободное время. Ей стало грустно и тошно. Фильм досмотрели, пиццу и суши доели. Сыновья включили себе боевик, она отправилась работать. Сроки по одной японской компании начинали поджимать. На самом деле ей хотелось не работать, а улечься калачиком в любимое старое кресло, укрыться пледом, открыть Касудзо и читать, читать, читать. Не буду ничего Димке говорить. Посмотрим, на какой машине он вернется. Поздно, около 11, пришло от Семена. «Привет». Пишет, наверное, где-нибудь в ванной, пока умывается, чтобы лечь со своей женой в постель. Она ничего не ответила. На следующий день, ближе к вечеру, Марина позвонила Диме и спросила, как далеко он от дома. «Хочу успеть сделать твою любимую мимозу», — был ее аргумент. «Солнышко ты мое ясное». Муж расчувствовался. «Я голодный, как медведь из берлоги. Буду часа через два, если не встряну в городе». «Как там наша машинка?» — невзначай спросила Марина. «Не пора ей на ТО?» «Марусь, все хорошо», — легко ответил он. «Наша старенькая япошка еще ого-го. Масло недавно меняли, сейчас вот подолью ей бензинчика, и совсем хорошо будет». «Прекрасно». Марина поежилась. «Когда приедешь, захвати плед заднего сиденья, я его постираю». «Договорились», — весело сказал он. «Предвкушаю мимозу». Она поставила варить овощи и яйца для салата и увидела, что пришло СМС от Семена. «Здравствуйте, Марина. Как вы поживаете? Все ли у вас хорошо? Напишите мне, когда будет возможность». Она кисло скривилась. «Он тоже помнит, что у меня семья». И швырнула телефон на диван. «А не пошли бы вы оба?» Доктор Федоров улыбается грустной улыбкой и сам этого не замечает. «Попробуем к морфину добавлять фентанил, если совсем будет трудно. Но могут быть побочки». Он кивает. «Угнетение дыхания?» «Угу». Теперь кивает Федоров. «Но боль снимется быстро. Правда, действие фентанила короткое». «Я и не думал, что когда-нибудь стану наркоманом». Он ухмыляется. Прогулка стоила ему дня температуры, рвоты, промывания желудка и дополнительной капельницы. Его выворачивало так же, как на цисплатине, и ломило кости, как после метотрексата. Сейчас было так же. Но он улыбался. «Не расстраивайся. Ерунда все. Я рад, что мы погуляли». «Как ни странно, но я тоже была рада». Сижу в кресле, на подлокотнике валяется незаконченное вязание. Очередная дурацкая салфеточка. Я злюсь. Я понимаю. Фёдоров кладет руку ему на плечо. Катетер нужно промыть. Готов? Он неопределенно поводит плечами. Не слишком приятная, но необходимая процедура. Я выхожу в холл. На скамейке никого, и это редкость. Обычно тут кто-нибудь да есть. Прохаживаюсь среди цветов и растений, словно в оранжерее. Это недолгое время, когда я могу побыть одна. Я отвыкла и уже не могу ничего делать. Поэтому пока медленно хожу туда-сюда. Копаюсь в телефоне, отвечая на малочисленные сообщения и просматриваю почту. Среди спама нахожу короткое письмо. Прилетаю завтра вечером. Снял квартиру недалеко от дома. Хорошо, что прилетаешь. Он будет очень рад тебе. Обнимаю. Встречу тебя в аэропорту. Ей казалось, что она чокнулась, что мир просто играет с ней в странные злые игры. На книге, которую привез Дмитрий, на оборотной стороне красовалась крохотная этикетка «Центральный книжный Москва». Марина сама всегда заходила в этот магазин, когда бывала в столице, и этикетку узнала. Словарь был из книжного на Тверской. Плед он принес тот самый, который она видела день назад на заднем сиденье в припаркованной возле новостройки машине. Марина открыла фотографии, они были на месте, и все те же самые. Внимательно их рассмотрела, закрыла и поставила на телефон пароль. На всякий случай. Дима вел себя как обычно, обнял при встрече. Даниле сказал, что им надо обязательно серьезно поговорить, радовался вкусному салату и предстоящему выходному. И она начала всерьез подумывать о том, чтобы сходить к психиатру. От Семена пришло электронное письмо, короткое и емкое. «Марина, когда у вас что-то в жизни происходит, это всегда отражается на работе. Отправляю вам последнюю таблицу на доработку. И, пожалуйста, не молчите. Давайте встретимся и поговорим. Думаю, нам стоит расставить точки над всеми «и», исходя из этого, принимать какие-то решения. Поверьте, вы не знаете всей картины целиком. Скорее всего, не знаю ее и я. Я люблю договариваться на берегу, чего бы это ни касалось». Она ответила также коротко. «Среда, вечер?» «Я закажу столик в том же ресторане, в котором мы виделись в последний раз, если вы не возражаете. И вызову вам такси на 6 вечера». Он не спрашивал, он утверждал. И Марине это понравилось. Очень. «Мам, я гулять! Нику отпустили!» Данька быстро одевался в прихожей. «Я позвоню!» Он, прихрамывая, забежал на кухню, схватил со стола пирожок, сунул в рот, второй взял в руку. «Пока!» «Пока!» — успела сказать она. И тут же Егор выглянул из комнаты. «Мам, ко мне Гуля зайдет?» «Ну, правильно. Чего комнате-то пустовать?» Она усмехнулась. «Смышленый парень!» «Конечно, пусть зайдет. Но давай-ка я сначала тебе кое-что расскажу о том, откуда берутся дети». «Мам, я знаю». Егор застеснялся. «Не надо рассказывать. И про Даньку с Никой тоже знаю. У нас с Гулей ничего такого». Марина зашла в детскую. «Так вот, это пока у вас с Гулей ничего такого, но поверь, рано или поздно это такое случится, и папа сейчас оторвется от телефона, придет и расскажет тебе, как сделать так, чтобы, несмотря на такое, дети появлялись вовремя и были желанными». Марина повернула голову в сторону гостиной. «Дима, тут твой сын очень хочет знать о тонкостях контрацепции». Из комнаты показалась взъерошенная голова. Кажется, папа сыновей подростков до этого беззаботно дремал. Он глянул на вздыхающего Егора, на Марину. «Ну, раз сын проявляет такое настойчивое любопытство, то я отказать не могу». Егор закатил глаза к беленому потолку. «Окей». Марина подумала о Гульбахор. Было что-то в этой темноволосой девочке, тихое, сильное. Она не стремилась понравиться, а спокойно транслировала то, что в ней есть. принесла очередную головоломку, и Егор искренне обрадовался. А когда уходила, Марина случайно увидела их в коридоре. Он церемонно подавал ей плащик, говоря: «Моя леди». А она в ответ, чуть приседая и вдевая руки: «Мой лорд». «Игра престолов», — догадалась Марина. Они в это играли так нежно и трогательно. Он чуть придержал рукава, полуобнимая ее. И она в ответ уже в плаще обернулась, легко, совсем по-женски обвела его шею, скользнула по шее ладошкой и поцеловала в щеку. «Приходи скорее, моя леди», — стеснялся он. «Приду на неделе, может, в среду. Мне нужно с малышней сидеть». Она сняла рюкзачок с вешалки. «Пока, мой лорд». «Пока». Ему явно не хотелось с ней расставаться. Вторник начался с дождя. Дима, взяв зонт, уехал на работу. Егор засел за дистанционную учебу, а Марина с Данилой отправились к доктору Авербаху вместе с диском с МРТ. На этот вторник, помимо врача, у нее было запланировано много дел. Да и вообще, неделя обещала быть насыщенной. Сегодня нужно было добить таблицу, которую прислал на переделку ее новый начальник, что-нибудь приготовить на ужин, а вечером — автошкола. Завтра утром она собиралась съездить на старую работу и забрать документы, а потом на новую — отдать их. А вечером встреча с Семеном, о которой она старалась не думать. Во врачебном кабинете было тепло и светло. Окна выходили на солнечную сторону, а желтоватый оттенок стен делал комнату светлой и уютной. Доктор сидел за столом в розовой рубахе, расписанной веселыми уточками. Марина едва не хохотнула. «Привет, Данила», — обратился он к пациенту. «Я Иван Владиславович. Ты меня, я думаю, помнишь». Авербах взял у Марины диск. «Говорят, ты спортсмен?» «Да, пловец», — Даня кивнул. «Ого, пловец — это круто! И что тебе больше нравится?» Он вставил диск. «Вольный стиль, длинные дистанции». Даньке было приятно, что врач интересуется. «Я точно не спринтер». «Стайеров всегда меньше, чем спринтеров», — доктор щелкнул мышкой. «Так, посмотрим». Он не спрашивал симптомы, сколько болит, как болит. Он даже карту его не открыл. На экране замелькали малопонятные для Данилы и Марины пятна, в которых угадывались изображения костей. Доктор молча просматривал кадр за кадром. Лицо его было хладнокровно непроницаемо. Дойдя до конца, он начал сначала, медленно и вдумчиво, внимательно вглядываясь в каждый кадр. Казалось, что он вообще забыл о присутствующих, полностью уйдя в просмотр. «Иван Владиславович». Марина почти прошептала. «Что? Что скажете?» Он словно бы очнулся, обернулся и посмотрел на них. Светловолосый высокий парнишка и его мама. Симпатичная молодая женщина, похудевшая со стильной стрижкой. «Как наши дела?» Она растерянно на него посмотрела. Не то чтобы плохо, но...» Обратно они ехали на такси. Ей не хотелось толкаться в метро. Даня сидел, отвернувшись лицом в стекло. За окном мелькал серыми контурами мокрый Петербург. Она положила ему руку на плечо, и он ее сбросил. «Отстань!» «Дань, погоди!» «Отстань!» Он повысил голос так, что обернулся водитель. Когда они вошли в квартиру, он снял ботинки, швырнул куртку, хлопнул дверью ванной и закрылся. Она подошла, тихо постучалась. «Ты можешь меня не трогать?» — зло сказал он. «Просто не трогать, хоть полчаса!» «Я волнуюсь за тебя». «Не волнуйся!» Услышав громкие звуки, из комнаты вышел Егор. «Что стряслось-то?» «У Даньки там с ногой. Погоди». Марина, раздеваясь, достала из сумки мобильник и набрала Диму. Ей нужно было с кем-то поговорить. Да нет, не с кем-то. С ним. Но он не отвечал. Она набрала снова и снова. «Занят, перезвоню», — отписался он. «Позвони срочно, мы были у врача. У Данилы проблемы с коленом, серьезные». Тишина. Она подождала минут 20, ничего. Снова подошла к двери ванной. «Даня», — Выходи. Я понимаю, что тебе плохо, но от того, что ты меня пугаешь, никому легче не станет. Мы сходим к другому врачу. Как и рекомендовала Вербах, услышим иное мнение. «Будет все то же самое, как он и сказал», — упрямо повторил сын. Она стояла в узком коридоре хрущевки, уперев руки в бока. «Выходи, черт тебя возьми!» Приложила ухо к двери. Кажется, он плакал. «Дима, мать твою, ты нужен сейчас не только мне. Не столько мне, сколько своему сыну». Она набрала его снова. Нет ответа. Марина подошла к старому бабулиному комоду и выдвинула верхний ящик. В нем россыпью валялась всякая мелкая всячина и медово пахло восковыми свечами, которые когда-то тут хранились. Среди прочих страшно полезных вещей она нашла Димины старые визитки. Отлично. Она никогда не звонила ему на рабочий. Незачем было. Но сейчас... Трубку взяли с первого гудка. «Архитектурное бюро! Алла, здравствуйте, чем я могу помочь?» «Добрый день, Алла». Марина старалась унять внутреннее негодование и говорить спокойно. «Могу ли я услышать Дмитрия Клеверова?» «Кого?» — переспросила девушка. «Клеверов Дмитрий, заместитель руководителя отдела, если я ничего не путаю». Марине хотелось вытащить его за грудки и надавать по башке. «Как вас представить?» «Марина Иванова». «Оставайтесь на линии», — сказала вежливая Алла, и вместо нее заиграла медленная вязкая мелодия. Из ванны вышел Данила с красными глазами. Посмотрел на Марину, пошел на кухню, туда же приковылял Егор и, волнуясь, спросил. «Чего у тебя с ногой?» Марина вышла в спальню. Музыка прекратилась, снова появился голос Аллы. «Уточните, пожалуйста, по какому вопросу?» Ей начала надоедать эта барышня. «По рабочему, девушка. Вопрос очень важный и срочный. Могу я поговорить с Дмитрием Клеверовым?» «Извините, но он у нас уже не работает. Я могу вас соединить с другим сотрудником». «Погодите», — опешила Марина. «В каком смысле не работает? В пятницу еще работал, а сегодня что, уволился?» «Дмитрий Клеверов у нас не работает с июня прошлого года, но если вы хотите поговорить с кем-то...» — продолжил монотонный голос. «Что?» Ей показалось, что звуки обтекают ее, будто гигантские мыльные пузыри, становясь видимыми. «С июня прошлого года? Не может быть!» «Извините, но это так. Могу я чем-то еще вам помочь?» Повисла пауза. Марина бросила трубку и стояла, глядя в пространство перед собой. Странный горячий воздух окружил ее со всех сторон, подступая к горлу. «Так, соберись. Это просто тупая секретарша». Она выдохнула, посмотрела на визитку. Буквы и цифры плясали перед ней, не желая выстраиваться в стройные ряды. Но в итоге она их все-таки соединила и набрала номер еще раз, тщательно проверяя, те ли цифры набирает. «Архитектурное бюро, Алла! Здравствуйте, чем я могу помочь?» — ответил все тот же голос. «Здравствуйте, Алла. Это снова Марина Иванова. Будьте добры, соедините меня с руководителем отдела, в котором работал Дмитрий. По какому вы вопросу?» Девушка была вежлива, но непреклонна. «Я представитель РЖД». Она вспомнила, что Дима что-то говорил про проектирование вокзала. «И у меня есть жалоба и вопрос срочный». Марина пыталась придумать, какая у нее может быть жалоба. «Оставайтесь на линии». На этот раз музыка играла пару секунд, потом Марина услышала другой женский голос. «Виолетта Ануфриева, слушаю вас». «Здравствуйте». Марина волновалась, пытаясь быть напористой. «Вообще-то мне нужен Клеверов, Дмитрий Клеверов». «А вы кто?» «Марина Иванова, представитель РЖД», — откровенно врала она. «В прошлый раз я разговаривала именно с ним». «Вполне возможно», — холодно ответила руководитель, «только если вы говорили с ним около года назад. Дмитрий у нас давно не работает». «Я была в декретном отпуске». «Понятно», — женский голос смягчился. «Теперь вместо Дмитрия Елена Прохорова, и по всем вопросам можно к ней. Соединить? Могу ли я узнать, когда точно он уволился?» чтобы понимать, с какого времени мне... Марина словно бы наблюдала за собой со стороны, за тем, как она быстро и ловко придумывает фразы и говорит вполне правдоподобно. Откуда-то всплыло это дурацкое РЖД. 1 июня прошлого года. Сегодня было 3 мая. Спасибо, тогда я подготовлю все документы и созвонюсь с Еленой. По этому же номеру, верно? Марина изо всех сил старалась сохранять самообладание. Да. Вы говорили о какой-то жалобе? Руководительница с витиеватым именем попыталась выяснить. Спасибо вам огромное. Марина ее уже не слушала. Всего доброго. Нажала отбой и села тут же в гостиной на пол, обхватив голову руками. Он же каждое утро туда ходит. Ездит в командировки, рассказывает, какая коза его начальница. Господи, он же зарплату приносит каждый месяц. И больше, чем раньше. Сказал, что его повысили. Реальность разваливалась на пазлы, и пазлы эти были из разных картинок. «Мам!» В проеме двери стоял Егор. «Что случилось-то?» Он был напуган, но старался не подавать виду. «Там у Даньки что-то совсем жуткое. Он ругается и не говорит». Она посмотрела на сына. С костылем, высокий, худой, беловолосый и светлобровый. Точная копия своего отца, как и его брат. Нет, не точная. Егор теплее Даньки. А уж Дима-то и подавно. И ей стало жаль его. Он просто очень расстроен. И не все так страшно. Она старалась говорить мягко. У него разрыв мениска, который никто не заметил сразу, и нужно оперировать. «Так чего он тогда?» Егор сложил руки на груди. «А того, что накрылась сборная!» — крикнул Даня из кухни. «Я, между прочим, все слышу!» «Так иди к нам!» Марина встала с пола, пересела на диван и похлопала по нему. «Садись!» Егор плюхнулся на диван, и в дверях ровно на том же месте показался Даня, почти точная копия своего брата. «Я же говорил, не нужно было идти ни к какому врачу». «Серьезно?» — Марина рассердилась. «И что бы было? Ну вот что?» «Не знаю!» — он в ответ повысил голос. «Само бы как-нибудь зажило!» «Так и зажило!» — она всплеснула руками. «Только сейчас нужно операцию делать!» «Данила, ты как двухлетний, честное слово, накрыл голову полотенцем и, думаешь, спрятался, не видно тебя?» «Такие шансы бывают раз в 100 лет!» У него на глазах появились слезы. «Меня пригласили в олимпийскую сборную страны, мам! Это то, о чем я мечтал!» «Детеныш ты мой, детеныш!» Она посмотрела на часы. «Но ты бы даже нормально тренироваться не смог. У тебя там фрагменты блуждают в свободном полете. Авербах же показал на снимках. «Чёртово дурацкое колено!» Он со злостью посмотрел на свою ногу, потом на брата. «Это все из-за тебя! Ты за меня уцепился, поэтому я и упал!» Егор от таких слов вжался в диван. «Эй, полегче!» — прикрикнула Марина. «Брат тут ни при чем. Очень хочется найти виноватого. Я понимаю, что ты злишься. Кто бы ни злился на твоем месте. Но ни Егор, ни я не виноваты. Иногда что-то плохое случается просто так, хотим мы этого или нет». «Хрень собачья!» — ругнулся Данька. «Почему я? Что я такого сделал? И с Никой еще все это, да блин!» «Полностью с тобой согласна», — Марина похлопала рядом с собой. «Иди, садись». Он стоял в дверях, всклокоченный и сердитый. «Давай». Она склонила голову. Он подошел, сел. Марина медленно положила его голову к себе на плечо. Он повернулся и уткнулся в нее носом, потом лбом. Так и сидел, не произнося ни звука, но она знала, что он плачет. Егор чуть прислонился к ней с другой стороны. Вокруг них троих хрустально замирал день, огораживаясь ершистой тишиной, в которой звуки становились медленно весомыми, наполняя их мир. За окном снова застучал дождь, и старые часы, вторя каплям, в ответ пробили круглые 3 часа дня начинающегося мая. «Ника завтра в клинику идет». Данила поднял голову. «Я хотел с ней пойти, а тетя Свет не пускает». С тетей Светой говорить бестолку. Я поговорю с дядей Костей, и все будет отлично. Зазвонил мобильник, и Марина вздрогнула от громкого звука, вторгшегося в их время. «Что стряслось-то?» Димин голос был встревоженным. «Прости, я никак не мог уйти, важное совещание». Она оглянулась на мальчишек и вышла на кухню. «Да неужели?» В ней заговорила веселая злость. «И с кем же ты так долго совещался?» «Марин, хватит». Тревога сменилась резкостью. «Можно без этого сарказма? Если бы я мог, я бы ответил немедленно. Что у Даньки с ногой?» «Разрыв мениска, нужно оперировать». «Ох ты ж, мать честная!» Он был удивлен и огорчен. «А как так получилось? Что он сколько? Недели три ходил нормально? И не болело у него? И незаметно было?» «Это тебе было незаметно, Дима». Пыльная усталость враз навалилась на нее. «Ты вообще не часто стал видеть своих детей. И уж тем более что-то замечать». «Не пили меня!» — огрызнулся он. «Я работаю как проклятый, я забочусь о вас!» «Охренеть!» — она засмеялась и бросила трубку. Ей захотелось швырнуть телефон в стенку, а лучше в голову дорогому супругу, и расколотить вдребезги или телефон, или голову. Но она сдержалась. «Вы с папой ругаетесь?» — спросил приковылявший на кухню Егор. «А, ерунда!» — она отмахнулась. «Зови Даньку, давайте поедим». Война войной, и обед по расписанию. Она погрела голубцы, поставила всем тарелки, достала сметану, томатный соус и подумала о том, что как-то так незаметно привыкла ставить на стол три тарелки вместо четырех. Потому что Дима уже давно не приходит к ужину, а всегда ест поздно вечером и чаще всего в одиночестве. Откуда у него деньги? Что он делает? Куда ходит? От этих мыслей скользкий страх полз по позвоночнику. Почему ничего мне не говорит? Может, это все-таки дурацкая ошибка? Марина прошлась взглядом по комнате и задержалась на портрете родителей. «Вот и ты мне говорил, что жернова времени все перемелют, да, пап? Иногда тебя так не хватает, особенно когда эти проклятые жернова такие тяжелые». День, выдохнув, зашагал минутами к вечеру. Насущные дела никто не отменял, и каждый разбрелся по своим. Данила в наушниках засел за игру, в которой яростно убивал кровожадных монстров, игнорируя тренировку. Егор делать домашку. А сама Марина — за таблицу, выверять присланные Семеном правки. Семен. Его веселые глаза в лучах морщинок, которые смотрели не столько на нее, сколько в нее. И она вспомнила Диму, который в последнее время на нее вообще не смотрел. Его взгляд все время где-то блуждал, скользил по предметам, мебели, задерживался на секунду на ее лице и дальше перескакивал на что-то. Как же я не хочу его видеть! От мысли о том, что вечером муж придет домой и нужно будет с ним разговаривать, ей становилось не по себе. Она набрала сообщение, совершенно не задумываясь. «Здравствуйте, Семен. Можем мы увидеться сегодня, а не завтра?» Через секунду пришел ответ. «В 19?» Она подумала. «Лучше в 20». «Отлично. В 19:30 я пришлю за вами такси». Ух. Ее обдало жаркой волной. Как-то все получилось быстро и легко. Диме она написала. «Вечером встречаюсь с руководителем. Буду поздно». Золотистая пыль, словно змея, вьется в умирающем закатном луче. Его я встречаю тоже в вестибюле. Кончики пальцев холодеют, и я сжимаю и разжимаю кулаки, чтобы разогнать кровь. Дверь открывается с едва слышным противным попискиванием. И каждый раз я оборачиваюсь. Он или нет? Нет. И снова нет. Какая-то тетка. И снова. Лысая соседка по коридору. Писк. Знакомая фигура. Цепляясь взглядом. Другая прическа, лохматый. Плечи стали шире. Хоть я и встречала его вчера в аэропорту, сегодня это кажется совсем иначе. Мы действительно давно не виделись. Замер в дверях, в незнакомой одежде. Привет. Я первая делаю шаг навстречу. Привет. Он дергает подбородком, как всегда, когда нервничает. И я узнаю этот жест. Он растерянно переминается с ноги на ногу. «Как он?» — спрашивает с тревогой. Я отстраняюсь и внимательно смотрю на него. «Плохо. Совсем плохо. Ты его не узнаешь». Он поджимает губы и стискивает кулаки. «Совсем как та девочка».